Сегодня с первым светом встанут детьми, уснувшие вчера. Мечом призывов новых стянут изгиб застывшего бедра. Дворовый окрик свой татары едва успеют разнести. Они оглянутся на старый пробег знакомого пути. Они узнают тот сиротский, северно-сизый, сорный дождь, тот горизонт горнозаводский, театров, башен, боен, почт, где что ни знак, то отпечаток ступни, поставленный вперед, они услышат, вот начаток, пример преподан, ваш черед, обоим надлежит отныне пройти его во весь объем, как рашпилем, как краской синей, как брод, как полосу вдвоем. 1913-1928 годы.